Добрый вечер. Так, ну, где записки кладутся, видите, да? Амулеты можно класть туда для зарядки. Это мне говорили, женщина сегодня подошла, говорит, амулеты-то, где, когда будет заряжать, куда их подносить? А вы сколько книг прочитали? Все 9, но все-таки амулеты-то когда будет заряжать? Так что, порадовать в этом плане трудно. Значит, сначала информация техническая. Главные вопросы, какие задают? Когда будет 10-я книга? 10-ю книгу я хочу писать в декабре. То есть вот через неделю где-то как раз хочу заняться 10-й книгой. То есть в прошлом году я в это время решил написать и начал рассыпаться. То есть каждый раз, когда начинаю работать над книгой, я понял, я должен очиститься, привести себя в порядок, чтобы информация была нормальной. Меня начинает очищать. В прошлом году так начали очищать, что решил книгу не писать. Думаю, я просто не вытяну. Год подождал, привел себя в порядок, прошел какие-то моменты, что-то понял, и вот сейчас чувствую, шансы есть. И поэтому в декабре начну работать, и я думаю, весной окончу. По поводу книги. По поводу кассет. Видеокассеты, информация о выступлениях, о возможности приобрести видеокассеты, она, так сказать, в книге изложена. Это сайт www.lazarev.ru, там даже список полный есть, так сказать, когда прием, какие кассеты можно приобрести, где выступления, семинары и прочее. Так что, или, сказать, информация в офисе, или на сайте. Вот, сказать, та информация, которую часто задают. По поводу приема. Приема у меня сейчас практически нет, а когда я начинаю заниматься книгой, тем более. Потому что совмещать приемы и написание книги я не могу, у меня сил просто нет. Такие дела. По поводу зала. У зала подсознательная агрессия, как вы думаете, какая? Значит, агрессии нету зала, но это уже прошедший уровень, вчерашний, это нормально. Я сейчас, главный параметр, готовность отдавать и готовность потреблять. Если готовность получать, брать больше, чем готовность отдавать, значит, вы зависите. Получающий зависит, отдающий не зависит. Чем живое отличается от неживого? Меняется температура. Вверх-вниз. В живом существе она остается стабильной. Гомеостаз. Вот чтобы этот гомеостаз присутствовал, живое должно выделять энергию. Если энергия не выделяется, все, энергетики на нуле, и начинаешь зависеть от среды. Значит, первый принцип независимости от внешнего мира, то есть поддержание живого, это гомеостаз, это выделение энергии. Начинается гомеостаз на... сказать, явный на физическом уровне, физический, химический, и он распространяется и на тонкие структуры. Но если быть точным, то начинается жизнь с гомеостаза тонких планов, с контакта с тем, что абсолютно незыблемо и вечно. Это контакт с первопричиной. То есть без контакта с Богом, говоря простым языком человеческим, существование живого объекта организма невозможно. Значит, каждый из нас для того, чтобы существовал физический гомеостаз, должен иметь гомеостаз духовный. То есть внутренне мы, так сказать, не должны зависеть от мира вообще. Тогда мы можем развиваться. Но это на самых тонких планах. Внешне это выглядит так. Чем сильнее я завишу от мира, в любой области, тем перепады в этом мире быстрее меня убьют. Первобытный человек на уровне животного, его могла убить, так сказать, смена погоды, недостаток еды и так далее, и так далее, и так далее. То есть выжить было сложно. По мере того, как человек развивается, он меньше зависит от среды. Так вот, эмоционально мы также можем зависеть от среды. Человек, который зависит от среды в эмоциях, он потребитель, он зависящий. Как это выглядит, зависимость и потребление, чтобы мы поняли? Почему? Потому что зависимость от мира рождает, соответственно, слабость и, соответственно, болезни, смерть и гибель человека. Если он не зависит, он здоров, он счастлив и так далее. Значит, у независимого человека высокая энергетика, у зависимого она слабая. Когда человек умирает, у него энергетика на нуле. Вот я проходил стадии умирания, я смотрел, да, у меня энергетика. Вот я смотрю, моя энергетика как у трупа. Я пытаюсь поднять несколько дней, ничего не получается. Потом процедура смерти, я молюсь, я как-то выживаю, и потом я уже задним числом отсматривал и понял. Если энергия ушла за какой-то предел, то есть за тот прожиточный минимум, который присутствует, человек должен умереть, чтобы не обесточить тонкие планы. Это дети, это будущая жизнь и прочее. Что нужно делать для того, чтобы иметь высокую энергетику? Нужно перестать быть потребителем. То есть нужно отдавать больше, чем брать. Но хорошо, когда мы отдаем, где-то мы должны же брать. Оказывается, когда мы отдаем энергию, физическую, духовную, чувственную, то мы ее должны брать на самом тонком уровне, где она всегда в любом количестве. Это уровень божественный. То есть, если в нас есть контакт с Богом эмоциональный, который идет через чувство любви, если мы чувство любви не давим, не мешаем ему существовать, если у нас есть ощущение, что чувство любви должно нами управлять, то есть мы вторичны, тогда божественная любовь в нас проходит постоянно. Если мы это чувство любви можем сохранить тогда, когда мы теряем человеческое, внешний аспект, то приток этот усиливается. Так вот, через чувство любви божественное к нам идет главная энергия, которая расходуется на все. Парадоксально что? Что еда дает энергию на внешнем плане, но отбирает на тонком. Поэтому, когда человек заболевает, он перестает есть. Потому что болезнь – это отсутствие, недостаток не внешней энергии, а тонкой. Поэтому заболевший человек перестает есть. Расход тонкой энергии на еду прекращается, и он начинает выздоравливать. Почему заболевший человек отказывается от каких-то действий, от общения? Потому что очень много тонкой энергии тратится на секс, на еду, на общение, на переживания. Если человек периодически постится, голодает, уединяется, он набирает энергию и он здоров. Но самый высший забор энергии идет через непрерывное ощущение любви. Как только мы любовь давим к миру, к себе, к своей судьбе, у нас происходит обесточивание. Поэтому одно из главных правил здоровья – это уметь непрерывно любить мир со всеми недостатками, непрерывно любить себя, каким бы человек ни был, свою судьбу. Если любовь мы держим в любой ситуации, как бы ни перетряхивали нас на каком уровне, мы постоянно подпитываемся. Как нам определить, что мы начинаем терять энергию? Как нам определить, что мы из доноров становимся потребителями? Как нам определить, что мы скоро заболеем и у нас начнется развал? Очень просто. Есть у нас три уровня. Первый уровень – физический, второй – духовный, третий уровень души. Если взять индийскую философию, как она определяет проблемы человека, потерю контакта с Богом и дальше медленный его развал? Что такое грех? Это отречение от единства с Богом, потеря любви. Когда для нас что-то материальное, духовное или чувственное становится важнее любви к Богу, мы начинаем обесточиваться. Наше поведение ориентировано внутренней на эти ценности, у нас начинаются проблемы. Так вот, если почитать Бхагавад-гиту, там Господь Кришна говорит Арджуне, есть только три источника всех грехов. Это жадность, это гнев и это вожделение. Жадность – уровень тела, гнев – уровень духа, вожделение – уровень души. Так вот, все эти три корня грехов имеют один общий корень. Как только человек теряет контакт с Богом, он должен эту энергию где-то брать. И он эту энергию пытается взять уже из человеческих ценностей. Один пытается ее взять в материальном мире, высосать оттуда. Второй в духовном, третий в чувственном. Но это потребительство не может быть долгим. Материальный мир имеет мало энергии. Поэтому человек, который делает целью человеческое счастье, он начинает высасывать энергию оттуда и достаточно быстро обесточивается, а потом начинает болеть и умирать. Так вот, на уровне физическом жадность – это потребительство на материальном уровне, невозможность принять потерю денег, агрессия к другим в плане денег, сказать, концентрация на деньгах – это первый признак болезни. Я прочитал в газете недавно, в принципе, все ученые идут в одном направлении, будь то религиозный исследователь, будь то светский, психолог белорусский решил создать систему тестов. 60 вопросов. Выясняется только одно, жадный человек или нет. Так вот, если 60 вопросов на 40, 40 он ответил, которые подтверждают, что он внутри жадный, результат получился ошеломляющий. В смысле, человек может утвердительно ответить на 5, 10, 20. Так вот, те, кто, у кого ответили положительно, и у кого вот этот положительный момент, и превысили 40 ответов, все оказались тяжело больными людьми. То есть 40, 50 и так далее. То есть человек жадный, это человек больной физически в конечном счете. Почему? У него нет энергии. Но это касается понятия жадность, это физический уровень. И здесь даже человек неискушенный понимает, что быть жадным – это плохо. Если мы возьмем Библию, сказать, и любую, сказать, систему религиозную, там дается определение. Жадность, поклонение золотому тельцу, эгоизм – это плохо, это болезнь. И мы достаточно хорошо понимаем. И себя с деньгами, с материальными благами мы не отождествляем. Если я потерял кошелек с деньгами или даже, сказать, машина украдена, квартира разрушилась, я остался жив. Это я понимаю. Это уровень тела. Потребление на уровне тела называется жадность. Есть уровень духа. Здесь сложнее. Потребление на уровне духа – это гнев, это раздражительность, это осуждение. Я хочу, чтобы человек вот такой был. Я хочу получать от него хорошее поведение, хорошее отношение ко мне, а он другой. Я обижаюсь, я осуждаю, я раздражаюсь. Это потребительство на уровне духовном. Здесь осознать, что это жадность, здесь осознать, что мое сознание – это не я, гораздо сложнее. Поэтому принять крах сознания, крах принципов гораздо тяжелее, и человек здесь дольше ведет себя и агрессивнее. Дальше. Самый тонкий план – это жизнь и ее продолжение. Потребительство на уровне жизни по ее продолжению – это преклонение перед вожделением. Вожделение – это продолжение жизни, это секс. Зависимость от этого – это преклонение перед удовольствием. Есть удовольствие физическое, есть духовное, есть чувственное. Зависимость от чувственного удовольствия рождает самую глубокую зависимость. Оно обесточивает нас на самом тонком плане. Поэтому тот, кто зацеплен за основы человеческого счастья, секс, человеческая любовь, отношения, он потом будет зацеплен за все остальное. То есть ревнивый рано или поздно станет завистливым и жадным. Поэтому все религии, в первую очередь, говорили о том, что главный грех, главное преступление лежит на сексуальной почве. Это преклонение перед сексом, это ненависть к человеку, который оскорбил самые высокие чувства, это неправильное воспитание людей, которые, для которых любовь к Богу вторична, а любовь к другому человеку первична. И все религии говорят о том, что Бога нужно любить больше, чем любого близкого человека. Особенно это точно, ярко выражено в христианстве. Возлюби Бога превыше всего. Главные враги человека – домашние его. То есть домашние люди, привязываясь, сказать, концентрируясь на любви человеческой, а это из продолжения жизни, они перекрывают контакт с Богом. Значит, что нужно? Нужно уметь ощутить, что как человеческое счастье вторично, каким бы оно красивым, изысканным, чистым ни казалось. Так вот, именно в аспекте человеческой любви, сексуальности, продолжения жизни, тяжелее всего ощутить, что я – это одно, а мои высшие чувства, человеческая любовь, продолжение жизни – это другое. Потому что мое «я» реально божественное, а мои чувства, мои страсти – это человеческое. Я понял одну простую вещь. Невозможно перенести боль, если физическую, если я и мое тело – это одно и то же. Если я себя идентифицирую со своим телом, я боль физическую принять не смогу. Если я себя отождествляю с моим сознанием, я крах сознания принять не могу. Но здесь еще более-менее. Но оказалось, большинство из нас себя отождествляют с жизнью и с ее продолжением. То есть моя жизнь и я, как бы это одно и то же. На самом деле это не так. Моя жизнь разрушается, мое «я» продолжает существовать. Мое истинное «я» божественное, оно вечное. Если я понимаю, что моя жизнь – это не я, что мои любые чувства, сказать, мое продолжение жизни, сказать, мое сознание – это не я, тогда в момент их краха я сохраню любовь к Богу. Но чем больше у человека счастья человеческого, чем больше у него денег, чем сильнее он, его душа может привязаться к ним, и он забывает о том, что его «я» божественное. Чем больше у человека таланта, способностей, которые позволяют ему выживать, тем сильнее он может зависеть от них. Чем больше его чувственный аспект, высшие моменты, чем выше уровень моих чувств, чем они тоньше, тем больше у меня исполняется желание, тем больше шансов мне продолжить жизнь, чем сильнее укрепляется моя жизнь. Потому что энергия в наших чувствах главная. Не в теле, не в сознании, а в наших чувствах. Вся человеческая энергия кроется в моих чувствах. Если у меня уровень чувственности высокий, у меня огромная энергия, я в жизни всего добьюсь. Но если я начинаю считать, что моя энергия человеческая – это я, тогда происходит обесточивание, и тогда начинаются проблемы. Поэтому любой человек периодически, для того, чтобы существовать, должен приникать к источникам главному, божественному. Для этого нужно перекрыть все человеческие каналы. В первую очередь, основы, первородный грех – это человеческая чувственность, человеческая любовь и жизнь. Если в этот момент, когда моя жизнь унижена, когда разрушается, так сказать, моя надежда продолжить жизнь, то есть человеческая любовь. Если я сохраняю любовь к Богу, то есть продолжаю непрерывно любить этот мир, того, кто меня обидел, себя и свою судьбу, пакет божественной энергии прошел, идет обновление, и человек существует дальше. Что для одного человека, что для целой цивилизации, механизм работает одинаково. Значит, умение непрерывно любить в момент любой боли, физической, духовной и душевной, это есть инструмент выживания человека. Это очень важно. Почему? Потому что периодически у нас проходит тряска верхних слоев. Это тоже нужно, чтобы у нас импульс прошел. Но иногда, это бывает нечасто, каждый человек всего несколько раз в жизни, иногда один раз, но должен пройти процедуру полной чистки. Это, естественно, бывает перед зачатием, в момент умирания и один хотя бы раз в жизни. Когда? Он должен пройти крах на физическом уровне, на духовном и на чувственном. Крах жизни, человеческой любви, крах, желания иметь семью, продолжить свою жизнь и все, что с этим связано. Это бывает, как правило, до появления детей, для того, чтобы энергия божественная прошла не только к человеку, но и для его, снабдила его детей. И если кто-то эту ситуацию не проходит, тогда у ребенка мало энергии, он уже в будущем болен, он несчастен, и тогда, чтобы его спасти, свою энергию родитель должен отдать ему. И сколько я таких случаев видел? Ребенок умирает на тонком плане, пакет энергии уходит от родителя, чтобы его спасти, родитель умирает. Врачи бьются, лечат, болезнь неизлечима. Потому что если у человека нет энергии, лечить его бесполезно. Значит, а энергии у него часто нет, потому что он ребенку перекрыл возможность. И вот тот стратегический запас божественной любви, который может спасти жизнь ребенку хотя бы на какое-то время, родитель подсознательно отдает ребенку. Значит, чтобы выжили наши дети и мы должны научиться сохранить любовь божественную тогда, когда нас лечат крахом физического, духовного и чувственного уровня. Механизм, тем более, этот описан, он последние 2000 лет существует. Это процедура и то, что происходило в период распятия Христа. То есть идет крах последовательный уровня физического, духовного, идет разрушение жизни, предательство всех, кто его любил и верил ему, и тем не менее он любить продолжает. Это есть механизм спасения в критической ситуации. Это есть механизм получения божественной энергии. Аналогичный механизм раскрыт еще 5-6 тысяч лет назад в Индии, но там несколько другая ситуация. Там для того, чтобы получить божественную энергию, нужно самому отречься от всех человеческих моментов. Нужно отказаться от материального уровня, от духовного, это уровень общения, с другими людьми, своего развития там и так далее. Это самый главный уровень, уровень продолжения жизни. Поэтому в Индии, когда люди хотели что-то достигнуть, они отказывались от детей, от секса и от семьи, брахмачария. Отказ от этих моментов позволял человеку ощутить просветление, ощутить контакт с Высшим и так далее. И вот эта философия, которая проповедовала полное отрешение от человеческого, от его основ, позволяла ощутить Божественное в себе, позволяла увидеть тонкие планы, позволяла увидеть будущее и предсказывать его, позволяла дать точные рекомендации. И эта система была гениальна, с одним маленьким нюансом. Она работала только тогда, когда было закрыто человеческое и был отказ от человеческого. И только спустя несколько тысяч лет в иудаизме, потом в христианстве, в исламе была уже разработана система, когда человек может ощутить божественное и одновременно может заниматься человеческим. Ярче всего и точнее механизм получения божественной энергии описан в христианстве. Сейчас человечество должно перейти в новую фазу. Для этого нужно большое количество энергии, его пока нет. Значит, для того, чтобы божественная энергия прошла, нужно закрыть человеческую. Сейчас начинается перетряска на тонком плане у каждого человека. Так вот, уровень прохождения верхний и второй, как я смотрел, более-менее. На уровне прохождения краха человеческой любви, жизни, практически я не видел того, кто это проходит. Это означает, что проблемы достаточно серьезные к нам подходят. И насколько мы заранее правильно проходим испытания, насколько мы правильно ориентированы, настолько мы здоровы. Вот если посмотреть зал на начало лекции, вернее, лекция началась, как вы думаете, во сколько? Лекция началась 20 дней назад. А особенно сильно она началась сегодня утром, когда у меня почки схватило и, так сказать, все болело. Я понял, зал проблемный, у зала концентрация на стабильности, на человеческом очень сильная. И вот тогда я, так сказать, весь день приводил себя в порядок. Вот это была лекция, которую вы слушали, но не видели. А сейчас это уже завершение лекции, можно сказать. Так вот, 20 дней назад у зала в совокупности готовность принять травмирующие ситуации была закрыта. Это означает, сохранить любовь при перетряске основ вы не могли. Сегодня утром готовность принять травмирующую ситуацию 0 с понижением. Сейчас готовность пройти травмирующую ситуацию плюс 120. Видите, что произошло? То есть, оказывается, я заметил, что на очень серьезные события человек реагирует заранее, на тонком плане. То есть все, что глобальное и мощное, с нами происходит до того, как это произошло на физическом уровне. А теперь я понимаю, почему христианство появилось 2000 лет назад. Если бы информация, которая была изложена тогда, появилась сейчас, человечество бы не выжило. 2000 лет назад нам сделали прививку. Как вести себя, когда умираешь? Как вести себя, когда предает любимый человек? Как вести себя, когда идет крах всего того, на что ты, чем жил, надеялся и верил? Если в этот момент ты последовательно продолжаешь любить этот мир, то ты уже любишь не этот мир и не себя погибающего, а Бога в этом мире и себя, божественное в себе, свое божественное Я. Этот механизм в нас сидит, его нужно только оживить. Я просто на своем опыте, когда меня начало трясти, вот как раз, я решил написать книгу. Те понятия преклонения перед человеческой любовью, перед продолжением жизни, там не было. Я бы 9-ю книгу написал. Но, когда я начал этим заниматься, была остановка и пошел развал. Вот чтобы понять, что со мной происходит, я начал отсматривать, и только потом, десятки и сотни раз обобщая, я вдруг какой-то момент ощутил, что мое «я» – это одно, а человеческая любовь – это другое. Вот с этого, с идентификации собственной, у меня началось мое выздоровление. Я понял, раньше любить того, кто меня предал и оскорбил мое доверие, я не мог. Я честно в этом признаюсь. Хотя я написал 8 книг, 9. Внутренне продолжать любить человека, вот как бы уже божественной любовью, когда он растоптал мою человеческую, я не мог, я это знал, думаю, ну, проскочит, в принципе, ладно, что там, я же пишу об этом, так сказать, сам не могу, когда-нибудь смогу. Ничего не получилось. Меня подвели к черте, где? Либо я это прохожу, либо нет. Поэтому я понял, как бы вы головой красиво и хорошо не думали, если вы на уровне ваших рефлексов, эмоций, эту ситуацию не можете пробить, пройти и продолжать любить, значит, если вы не можете уже любить на божественной любви, когда унижена ваша человеческая, значит, у вас нет божественной любви, значит, она вам не нужна. Ну а дальше механизм понятен. Вот приблизительно краткая информация, та, которая нужна нам для общения и понимания. Я сейчас перейду к запискам, потому что часто меня просят именно уделить внимание запискам. И попутно буду говорить то, что я узнал в последнее время. Но давайте поработаем, учитывая, сказать, то, что у вас сейчас на плюсе принятия травмирующей ситуации, вы понимаете, это верхний слой, это может быть достаточно временно, это нужно внутренне в себе ощутить и закрепить. Несколько минут. Сядьте прямо. У человека энергия расходуется на три момента всего. Жизнь, продолжение жизни, человеческая любовь и судьба. Для того, чтобы ощутить божественное, нужно перекрыть, отказаться на какой-то момент от этих трех моментов. Нужно отстраниться от своей жизни. От всех проблем, связанных с выживанием, работой, защитой и так далее. Нужно отстраниться от человеческой любви. Все проблемы в личных отношениях, дети, семья и так далее. Нужно отстраниться от своей судьбы. То есть, забыть о своем прошлом и перестать думать о будущем. Вот если вы сейчас это делаете, то у вас появляется энергия для того, чтобы ощутить хотя бы на мгновение свое божественное «Я». И тогда энергия, которая к вам придет, пойдет не провалится сразу в человеческое, а пойдет на, именно на те структуры души, которые помогут потом выживать, которые отвечают за здоровье, за молодость, за силы, энергию детей, будущее жизни и так далее. Итак, первое. Сначала медленно отпускаем все то, что связывает нас с жизнью, ее продолжением и судьбой. Забываем, отключаемся, прощаем, снимаем сожаления, страхи и так далее. И после этого просматриваем свою жизнь и крах всех моментов человеческой судьбы, жизни и человеческой любви принимаем как толчок к Богу. То есть сохраняем любовь к Богу в момент краха человеческого. Прошу. Хорошо. Сегодня мы говорили о том, почему у Тольятти такая неважная энергетика. У города тоже энергетика неважная. Так вот, что получается? Везде, где есть гарантия стабильности, везде есть искушение забыть о Боге и ориентироваться на то, что дает стабильность. Вот коммунизм всем гарантировал светлое будущее, сказать, все, что ты хочешь, ты получишь, удовлетворение способностей, желаний, стабильность жизни. То есть вот суть человеческого счастья гарантировалась. Гарантия обернулась 70 миллионами смертей. Потому что к Богу приходит человек тогда, когда он не защищен, когда он беззащитен, когда он что-то потерял. И иметь что-то может человек, когда он о Боге не забывает. Когда есть внутренний контакт с Богом, то есть непрерывность любви, человеку можно иметь все остальное. Как только он о Боге забывает, тогда начинает рушиться все то, что он имеет. То есть база – это внутренние, вот как корни должны постоянно получать питание, и тогда будет крона большой. То же самое у нас ситуация с Божественным. Россия, вот говорят, спасение придет из России. То, что прошла Россия, это постоянный отрыв, унижение жизни, крах, так сказать, высших чувств, крах судьбы. И здесь человек, будучи даже атеистом по форме, по сути становился верующим. В принципе, в России, даже сейчас, чтобы выжить, надо быть верующим. Потому что, когда выходишь на улицы или смотришь то, что, сказать, печатают в газетах, понимаешь, что только Бог спасет. Потому что на всех остальных надеяться бесполезно. На милицию, на депутатов, на, сказать, на зарплату, все это весьма-весьма относительно. И, как ни странно, это в человеке импульс божественный усиливает. И все то, что гарантирует счастье, может стать опасным. То есть без стабильности не может развиваться человек. Но как только стабильность становится чуть высокой и заслоняет любовь, она становится страшной вещью. То же самое происходит в странах Запада, в Америке и в западных странах. Вот это вот, так сказать, процветание, долгое благополучие и четкая стабильность привели к тому, что человек стал внутренне. Он называется верующим, он ходит в храмы, но внутренне он стал полностью атеистом. Почему? Потому что первый признак атеиста, реального, не на словах, его любовь зависит от какого-то фактора. У одного от денег, у второго, так сказать, от духа, у третьего от души. Вот от денег у кого зависит любовь, знаете? У меня меньше. У меня меньше. Хотя, я скажу, в достаточной степени зависело. У меня, причем, гораздо больше зависело у меня не столько от материального факта, сколько моя божественная любовь зависела от человеческой любви и от духовных моментов. Когда меня кто-то предавал, я был готов его убить, я об этом говорил. То есть для меня было, для меня, так сказать, крах денег как раз я очень легко принимал, но крах нравственных принципов я принять никогда не мог. То есть для меня стабильность духовная и стабильность чувственная были невероятно важны. Поэтому я достаточно жестко людей оценивал, я был совершенно непереносимым в плане ревности, измены, предательства. Так вот, потом прошло время, я понял, мучительно достаточно проходил и снимал эту зависимость. Так вот, если взять в общепланетном масштабе, скажем так, у американца любовь определяется деньгами, у немца она определяется порядком. Если взять Израиль, у верующего, так сказать, еврея, любовь определяется религиозными моментами. Я люблю того, кто все правильно выполняет, и не люблю того, кто не выполняет. У вас в чем можно? Так, ну вот какие-то проблемы незакрытого человека. Да. Вот. Так вот, могу сказать, что у вас, хотите? Нет, вы не скажете, у вас нет. Понятно. Продолжаем. Нет, товарищи, объясняю ситуацию. Господа товарищи, у Тольятти неважная энергетика. Это тема судьбы. Значит, сегодня нам кто-то должен хоть немножко отравлять судьбу. Идет нормальный процесс. Не обращайте внимания, все хорошо. Так вот. Так вот. Как только я в любви начинаю требовать ответности, все, пошла зависимость. Потому что именно чувство любви человеческое всегда несет в себе божественный аспект. Человеческая любовь – это есть энергообмен взаимный. Я люблю женщину, значит, она должна от меня родить детей, значит, она должна соответственно себя вести. Поэтому в человеческой любви всегда есть момент «ты мне, я тебе» и условия. В божественной любви это просто отдача. Поэтому всегда, пока мы имеем тело, у нас будет прагматический аспект. Мы должны иметь зарплату, мы должны думать о сегодняшнем дне и так далее, и так далее. Это есть тактическое мышление. Пока у нас есть тело, оно всегда будет. Но без стратегического мышления мы не выживем в принципе. Поэтому высшее стратегическое мышление – это любовь, которая просто счастлива тем, что она отдает. Поэтому как только человек начинает определять, я люблю, потому что он богатый, или я люблю, потому что он порядочный, или я люблю, потому что он красивый, или я люблю, потому что он меня не предал, не обидел, все. Значит, мы работаем только на человеческом механизме. Значит, умение любить несовершенного, умение любить некрасивого, непорядочного, понимая, что сегодня он такой, но потом он может быть лучше, это и есть умение любить любовью божественной, безусловной. Ближе всего божественная любовь к родительской любви. Каким бы ни был ребенок, я его люблю, но при этом я могу жестко относиться, воспитывать, ставить в угол, наказывать, даже бить, но при этом я его должен непрерывно любить. Поэтому мы Бога и называем Отцом, потому что мы учимся истинной любви у Творца. Потому что Творец ничего не требует, есть Он только дает нам эту любовь без всяких условий. Значит, когда мы, чтобы соединиться с Богом, мы должны научиться любить так же, как Он. То есть наша любовь должна быть лишена корыстного аспекта. И вот если взять проблему иудаизма, то там колоссальная мудрая система, четко продуманная, но там выполнение заповедей стало главной целью. Нужно все выполнять, и тогда все получишь. И если кто-то не выполняет, он преступник перед Богом, зачем мне его любить? То есть любовь отходит постепенно на второй план, непосредственная любовь, а жесткое выполнение предписанных канонов выходит на первый. Это трагедия определенная. Именно поэтому Христос и появился, который сказал, сказать, все то, что было, все правильно, но если вы не научитесь любить того, кто вам не нравится, если вы не научитесь любить себя и свою судьбу, какой бы она ни была, бесполезно, вы Бога не почувствуете. Вот этот момент чрезвычайно важен. Поэтому пересмотрите, посмотрите свое прошлое, посмотрите свои отношения с близкими людьми. Потому что часто человек, я люблю свою судьбу, потому что она ко мне была благосклонна. А вот моя судьба начинает меня бить, я ее не люблю. Но как только я не люблю свою судьбу, в моем подсознании включается момент. Если я не люблю, значит, она плохая, значит, я ее должен уничтожить. Но уничтожение собственной судьбы – это уничтожение себя. Поэтому, оказывается, все, что мы не любим, мы убиваем, а все, что мы убиваем, если мы не можем убить, то убиваем себя. Поэтому не любовь к миру и не любовь к себе – это медленное самоубийство, которое ничего хорошего не дает. Поэтому, как бы больно ни было телу, духу и душе, мы должны продолжать любить. Любить непрерывно – это главное лекарство. Мне одна женщина была на приеме и говорит, вы знаете, вот у меня была жуткая ситуация, ни врачи, ни лекарства не помогали. Я начала читать книги, и стало легко. И у меня что-то я прошла, начало меняться. Но, говорит, я заметила, вот читаю книги, все хорошо. Перестаю читать, и начинаются опять ломки, проблемы и прочее. А, говорит, все удержать в голове, что вы написали, я не могу. Я говорю, вы удержите только одно. Непрерывность любви к Богу в любой боли и потере. Если вы это удержите, плюньте и забудьте все, о чем говорилось в моих книгах. В принципе, любая религия говорит об этом же. Только я сумел, поскольку я проводил исследование, я это делаю еще через менталитет, объяснение, причинно-следственные связи и все. Переходим к запискам. Я обвенчана с мужем, у него явное нарушение психики. Убеждаю себя, что не имею права оставить его. Уповая на Бога, часто бывает невыносимо. Понимаете, я часто в жизни видел, какие ситуации. Плохо. Уходит человек и становится еще хуже. Часто проблемы у мужа потому, что у жены внутреннее состояние такое, что оно влияет на мужа. Меняется жена глубина, меняется муж. Значит, если вы хотите изменить ситуацию, нужно изменить себя. А вот себя мы менять не умеем. Почему? Одна из главных причин. Для того, чтобы изменить себя, нужна энергия. Она должна прийти из божественной любви. Чтобы прошла божественная любовь, мы должны принять унижение человеческое. Принять унижение человеческое – это принять боль, которую принесли нам близкие. Это простить отца и мать, снять малейшие претензии к ним, понять, что через них Бог спасал. Простить мужчину, снять малейшие претензии к нему внутри, не только головой, но внутри. Простить себя и свою судьбу. То есть принять ее и любить такой, какая она есть. Если этот механизм не проходит женщина, тогда она не может меняться, и дальше ее жизнь – это мука. Но меня часто спрашивают, вот расходиться с человеком или нет. Я говорю, пока вам с ним. Если у вас по отношению к нему есть любовь, притяжение или боль, расходиться опасно. Когда вы полностью спокойны и есть равнодушие, значит, тогда, наверное, можно. То есть пока вас, то, что называется, цепляет человек, пока вы внутренне реагируете на него любовью или болью, значит, вы связаны. Причем часто как бывает? Вот смотрите, женщина в прошлой жизни обожествляла своего мужа из-за того, что он был богатый. Из-за этого идет повреждение души. В этой жизни их опять сводят. У нее включается механизм обожествления его из-за денег. Он в этой жизни нищий. И если она говорит, ну он нищий, но я его люблю, но что делать, то она снимает внутреннее преклонение перед деньгами, и тогда он может меняться. Если она говорит, да ты такой-сякой, да ты нищета, да зачем я за тебя вышла, да почему ты такой, она усиливает программу, и тогда он будет не только нищим, но и больным. А поскольку она его не спасла, изменив ситуацию, а просто бросила, наказана будет и она. То, что называется кармический долг, она не закрыла. Вот сейчас все говорят, на Западе принято, молодые люди встречаются, поживут с собой месяц-два, притерлись, не притерлись, притерлись, можно жениться. Вроде все логично. Что получается на самом деле? Раньше она должна была выйти замуж один раз. Значит, это очень ответственный момент. Значит, она включала весь свой механизм, искала только одного, кто должен быть ей предназначен. И если уже она выходила замуж, она знала, нужно пройти все боли, все унижения, все неприятности, нужно улаживать любой конфликт любовью. И значит, она была готова на унижение человеческого и сохранение любви. Дети появлялись здоровые. Что сейчас? Пожила с этим 2 месяца. Этот не подошел сексуально, этот материально, тот морально, тот немножко на левый глаз косит, тот на правый. И что получается? Она привыкла выбирать. Она потом выходит замуж и начинает сопоставлять. Вот тот был лучше в этом, тот в этом, тот в этом. И у нее начинается критика подсознательной мужа. Когда начинается чистка через него или через ситуацию, она ее не проходит. Можно ли говорить о здоровых детях? Вряд ли. Поэтому, в первую очередь, если у вас проблема с близким человеком, знайте, проблема в первую очередь и в вас. Вы это несете в себе. Поэтому попытайтесь измениться. Я не имею права советовать остаться с ним или расходиться. Это идите гадалки. Я имею право помочь в этой ситуации. Первая помощь – изменение себя. Продиагностируем автора записки. Так, можно смотреть или нет? Можно. Готовность принять травмирующую ситуацию у женщины закрыта. В каком аспекте? Сохранение любви в материальном аспекте очень высокое. Сохранение любви в духовном аспекте – 5 крестов. То есть, крах сознания, крах принципов, идеалов нравственных принять вы не можете никак. Крах жизни принимаете, крах человеческой любви – ни за что. То есть, идет аспект высших моментов сознания и человеческой любви. Здесь сохранить любви вы не можете, любовь. Значит, то же самое у вашего мужа. Но часто у женщины ужасное состояние на тонком плане на здоровье не сказывается, оно идет на детей. А мужчина такое же состояние берет на себя, начинает болеть и умирать. Поэтому, как ни странно, состояние вашего мужа весьма и весьма связано с состоянием вашим. И, может быть, им подпитывается. Иногда женщина уходит от мужа, бросает. Почему? Потому что она интуитивно чувствует, что она его заваливает. Ее отношение к жизни – это, так сказать, механизм самоуничтожения. И тогда, когда она чувствует, что мужа убивает, она его бросает, и он может в этом плане выжить. Вот я приводил пример, я читал, у человека болезнь Бехтерева, это тема как преклонение перед жизнью человеческой любовью. Его бросает жена, он это принимает, начинает голодать. То есть секс и еда на тонком плане – это одно и то же, это продолжение жизни. Он унижен в продолжении жизни, то есть в семейных отношениях человеческой любви, он добровольно идет на унижение, на голодовку, и болезнь проходит. Вот ситуация. Поэтому, если вы, может быть, не сумеете привести себя в порядок, может быть, вам надо расстаться, потому что вы, если человек не может привести себя в порядок, он топит всех вокруг себя. Но я не думаю, что это улучшит состояние вашей мужа. Может ли отсутствие штампа о разводе быть причиной невозможности встречи с своим мужчиной? Но дело в том, что на тонком мы сначала встречаемся на тонком плане. Вот мы с вами встретились на тонком плане около 20 дней назад. Все те, кто почувствовал, что для него судьба важнее всего остального, он передумал брать билеты. Остальные пошли, так сказать, на травму, на неприятные, так сказать, какие-то моменты, на дискомфорт и прочее. И вот эта готовность, скажем так, ведь... Я услышал, приезжает сюда популярный ансамбль, билеты стоят в 5 раз дороже, сколько угодно, люди идут. Почему? Потому что все знают, получат только положительные эмоции. Кто идет сюда? Они знают, получат обязательно отрицательные эмоции. Но любая секта, любой обман построен только на положительные эмоции. У вас все будет и так далее. Человек идет, там, вот как сейчас появилось уже несколько Иисусов Христов, они говорят, все, ребята, я вас спасу, души спасу, все, только продай квартирку, там, денежки отдай, и у тебя все будет. И чем сильнее человек настраивается на положительные эмоции, тем легче его в конечном счете обмануть. Но я не говорю это не об ансамблях. Ансамбль дает, чувство любви, но все-таки настроен он только на положительные эмоции. Я говорил о том, когда художник пишет картину красивой женщины, если он не сделает изъяна какого-то специально, то те люди, которые будут смотреть на эту женщину, могут привести к ее смерти. И многие модели умирали. Почему? Потому что он всех настраивает на концентрацию на человеческом, все на нее смотрят, соединяются с ее тонким планом, преклоняются перед ее красотой, то есть жизнью, и она свою жизнь теряет. Поэтому истинно красивый портрет не там, где женщина очень красива, а там, где как бы, вот у Модильяни. Один глазик маленький, другой большой, вообще какая-то, но ощущение красоты огромное. Вот это как раз красота уже божественная. Форма унижена, а красота проступает. Поэтому ориентируйтесь не на форму. На тонком плане, когда мы встречаемся, мы не видим, какие у нас штампы и даже какая внешность. Там встречаются души и решают, договариваются друг с другом. И если ваши души признали друг друга, если между вашими душами завязался роман, то поверьте, там, как вы выглядите, это вот я недавно слышал, молодежь разговаривала, девчонка говорит, я с подругой, вот такая. Говорит, ну, так сказать, говорить о привлекательности очень, так сказать, сложно. Познакомились с двумя молодыми парнями. И вот один из них тут же запал, влюбился вот в эту и говорит, красивее фигуры я еще не видал. Это совершенство. То есть он видит внутренним взглядом ее. И на этом внутреннем взгляде она для него красавица. Потому что встретились, вероятно, заранее. Поэтому это иллюзия, что когда происходит событие, что оно произошло. Оно на самом деле на тонком плане произошло давным-давно. Так что по поводу штампа не принципиально. Мама считает меня несчастной. Как нейтрализовать ее мысли? Амулет зарядить? Дело в том, что если считают меня некрасивым, значит, я внутренне даю такую модель. Если считают меня несчастным, значит, я внутренне считаю себя несчастным. Значит, если у вас есть моменты недовольства собой, своей судьбой, то вы будете притягивать, так сказать, фразы, что вы несчастливая, и так далее, и так далее. Вот сейчас уже психологи пишут, нападают на тех людей, кто не хотят жить на улице. Потом проверяют их. Они не хотят жить, на них нападают и травмируют, убивают и прочее. Я говорил с женщиной недавно. Я говорю, у вас были сильнейшие моменты уныния, недовольства собой. Она никогда, всегда жизнь любила. Всегда любила, я говорю, прекрасно. У вас были сильные моменты недовольства собой и судьбой. Да ни за что в жизни, я всегда довольна и так далее. Говорим дальше. Я говорю, у вас очень сильные моменты были, нежелание жить. Да, было несколько раз. Я говорю, и вы знаете, вот моменты неприятия ситуации, неприятия душевной боли, а душевная боль – это и есть унижение человеческой любви. У вас были. Да, ну вообще, когда в душе душа очень сильно болела, думала бы, лучше умереть, чем это выносить. Я говорю, а как тогда вы хотите, должно называться недовольство собой, судьбой и уныние? Вот так вот мы устроены. Прочитала 9 книг, теперь зарядите амулет, и мне не нужна 10-я книга. То есть нужно понять, что истина по форме никогда не будет точной, она точна только по сути. Брат – успешный предприниматель, неделю назад покрылся разного рода сыпью. Даже разного рода. Это поэзия уже. Врачи диагноз поставить не могут. Лечение эффекта не дает. Что ему может помочь? Ну, может быть, это связано с тем, что вы на выступление решили пойти? Дело в чем? У меня часто приходит женщина на выступление и говорит, вот я пришла на выступление, тут ребенка дома рвет, температура и прочее. Если рвота, если понос, если температура, это чистка. Значит, есть грязь, идет чистка, а температура – это проблема с детьми. Значит, если в контакте со мной, сказать, человек, у него это есть, но такие моменты обычно бывают не при прямом контакте, а или когда человек собирается на прием или на выступление, или когда он здесь сидит, а у него есть родственники, близкие, которые с ним связаны. Если у брата пошла сыпь, значит, это вылезает из него сильная программа самоуничтожения. Когда программа самоуничтожения идет масштабно, то берет в первую очередь органы самые мощные. Это кожа, 30% веса тела, это кишечник, иногда это голова мочеполовая. Значит, если пошла сыпь, это означает, вылезла программа самоуничтожения. Значит, моменты неприятия болевой ситуации, неумение любить мир и себя у него были, и, соответственно, идет чистка. Если эта программа самоуничтожения будет длиться долго, то потом врачи уже найдут и причину, и как лечить, ну и так далее. Огромное вам спасибо за ваш труд и готовность делиться информацией. Ну, кстати, насчет делиться информацией. Я когда начинал, все тогда работали так. Я открыл страшный секрет омоложения, лечения и спасения людей. Но я никому не скажу, приходите ко мне на прием. Попозже. Вот так вот. Вот этот механизм, он дает привлечение людей, тайно все, он работает. Но он губит целителя. Потому что, когда я начинаю придерживать информацию, то тогда я ее не получу новую. Я пошел по другому пути. Я иногда даже вот на лекции думаю, придержу интересные мысли, скажу, это, так сказать, в Москве или в Питере. И чувствую, не могу удержаться. Вот это меня и спасает. Потому что, когда я начинал работать, я думаю, напишу книгу, изложу все, что я знаю. И тогда мне будет, так сказать, легко лечить. Написал первую книгу, информация пошла таким потоком, пришлось писать вторую. То есть пока готов отдавать, будешь получать. Как только решил не отдавать, ничего не получишь. Это тонкий план, а потом он идет на внешнем. Меня зовут так-то. Стимулом в работе над собой по вашей системе стала долгожданная беременность. Продолжай работать, что-то получается, что-то не очень. На физическом уровне особых проблем нет, а вот со сном что-то происходит. Ребенок просыпается, если ребенок между 2 и 4 часа утра плачет, а перед этим вращается вокруг своей оси в кровати, как будто ее вращают. Как я могу помочь дочери, в каком направлении необходимо работать? Интересный вопрос. Значит, ну, дело в чем? Самый глубокий сон с 2 до 4 часов утра. Именно с 2 до 4 часов утра идет максимальное отстранение от нашей жизни, от наших проблем. И тогда человек становится ясновидящим. Вообще дети до полового созревания все ясновидящие в той или иной степени. Потому что сильнее всего пристегивает жизни, делает зависимой от ней сексуальная энергия. И половое созревание закрывает возможности ясновидения. А так дети, даже часто сейчас на Западе, какие делают? Когда они могут решить какую-то проблему, берут детей и спрашивают. И они отвечают просто так, сопоставляют ответы, как лучшая гадалка, лучшие ясновидящие и так далее. Так вот. Если у ребенка есть проблемы, которые, скажем, есть серьезные, то ночью он выходит на них и дает реакцию. Страх, или инурез, или, так сказать, крики и так далее, и так далее. Так вот, смотрим мать. Ребенка, так, кого смотреть лучше, мать или ребенка? Мать, что? Смотрим мать, что у матери? Принятие травмирующей ситуации 2 раза хуже смертельного. Пожелание смерти себе, когда идет крах жизни и человеческой любви. Очень неважно. Значит, у вас, когда вас лечили крахом основ, жизнь и ее продолжение, вы давали такие мощные моменты неприятия, то есть отречение от любви к себе. Что такое пожелание смерти себе? Это есть отречение от любви к себе и к своей судьбе. Это есть механизм собственного уничтожения. Значит, вы давали такие, так, вкатили себе такую программу, что в девочке она очень сильная, девочка может погибнуть. Если вы не изменитесь, если вы не научитесь благодарить Бога за все моменты унижения судьбы и продолжать, жизни и человеческой любви, то девочка просто чувствует ту опасность, которую она не может преодолеть, и она заранее кричит. Так что вам нужно научиться. Вот та лекция, та информация, которую я даю сегодня, она очень важна. Научитесь принимать боль как спасение не только на поверхностных, но и на глубинных уровнях. Потом пройдите самые болевые моменты. Самые болевые моменты бывают тогда, когда есть моменты самого большого наслаждения. Когда у нас самые активные чувства и самая интенсивная энергетика. Это отношение к родителям во все времена, это отношение к себе, это половое созревание, первая любовь, брак и ситуация за 3 года до зачатия во время беременности ребенка. Пройдите все моменты боли, перетряски основ там, примите, снимите все моменты неприятия, нелюбви к себе, к своей судьбе, уныния, нежелания жить. И молитесь за ребенка. И по ее состоянию увидите динамику. Моя знакомая утверждает, что обладает экстрасенсорными способностями и целительскими также. Ее зовут, так ли это? Какое имеет значение? Главное, чтобы не увлекаться этим. Что такое, я недавно знакомому объяснял. Я говорю, вот вы начинаете увлекаться там предсказаниями, целительством и так далее. Вот смотрите, вот вы работаете на этом уровне, на поверхностном. Вы особо ни о чем не задумываетесь, у вас зарплата, деньги, семья и так далее. Вы обиделись на том уровне, на котором вы мыслите. Вы начинаете увлекаться, развивать способности, интеллект. Вы обиделись? Вы обиделись уже на более тонком уровне. Вы начинаете стремиться к духовности, к познанию мира, еще большему развитию интеллекта, размаха ваших чувств. Вы обиделись уже на всех 3 уровнях. Вы начинаете заниматься магией, оккультизмом. Вы начинаете проникать в тонкие планы, видение будущего. Вы обижаетесь на всех 5 уровнях. Но вот на этом уровне обида ничего из себя не представляет, а вот на этом уровне она смертельна. Поэтому тот человек, который выходит на очень тонкие уровни, где он управляет судьбой других людей, где он может видеть будущее, где, его возможности лечить других, а это есть влияние на судьбу и здоровье, резко вырастают. Этот человек, чтобы выжить, что должен сделать? Он должен, в принципе, закрыться от мира или быть чистым эмоционально. То есть любовь должна быть у него непрерывна. Иначе, если он позволит себе обижаться, то есть быть обычным человеком на необычном плане, это покойник. Поэтому все те, кто открывает у себя 3-й глаз, все те, кто занимается развитием экстрасенсорных способностей, это люди, если они неверующие, реально, то есть если у них нет контакта с Богом и нет непрерывной любви, это люди-самоубийцы. Это люди, которые невольно убивают своих детей. Поэтому развитие экстрасенсорных способностей, развитие чувственного и умственного аспекта без развития религиозного реального мировоззрения и, высших моментов нравственности. Это очень и очень опасное дело. Но у нас огромное количество школ, где открывают 3-й глаз, где обучают экстрасенсорным способностям, нет ни одной школы, которая учила бы нравственности и любви. Так что, если подруга ваша захочет пойти по пути целительства, это ее судьба. Почему болит позвоночник чуть выше копчика? Уже 3-й год. Значит, из того, что я видел пациентов, любые травмы копчика поясницы – это неумение сохранить любовь божественную в момент унижения человеческой любви. Этот район, первая чакра, связан с продолжением жизни. Поэтому искривление копчика, боли в пояснице, радикулит, травмы копчика – это все признаки ревности, обидчивости, неумение принять крах человеческой любви, и значит, это уже проблемы с вашими детьми. Но как работать, я говорю. Сильно ухудшилось отношение с детьми и коллегами по работе после развода дочери. Значит, что получается? Если дочь развелась, значит, ее чистят. она принять унижение и очищение не смогла. Значит, мать должна взять на себя проблемы дочери. То есть, сказать, все зацепки дочери перешли, переходят к матери, и мать либо заболевает, либо ее лечат, отрывают либо болезнью, либо развалом по работе, либо развалом в личной жизни и так далее, и так далее. Значит, вывод какой? Если вы в юности не приняли очищение, если вы накрутили обид на других и на себя, и это все сбросили на дочь и на внуков, то когда у них будет проблема, вы будете их проблемы брать на себя. Болезнью, развалом по работе, в личной жизни, развалом судьбы или смертью. Значит, хотите помочь детям? Приведите себя в порядок, уйдите в прошлое, там пересмотрите. И насколько вы будете меняться и молиться за детей, чтобы они научились непрерывно любить этот мир и себя, то есть любить Бога во всем, при любом крахе человеческого, настолько вы можете выровнять ситуацию. А так, еще можно смотреть, сейчас посмотрим. Хотел посмотреть, чем это может грозить. Ну, грозить точно может, а как это уже детали. Стоит ли продолжать понимать, почему возле меня живет суженая, которая не чувствует, не чувствуется моим сердцем? Дело в чем? Дело в том, что когда человек преклоняется перед любовью человеческой, он преклоняется перед страстью, перед сексуальностью, перед чувственностью. Если у женщины это очень выражено, тогда идет блокировка. У нее снижается внешняя сексуальность, вплоть до фригидности. Она может не получать оргазма. У нее, ее суженый, как бы, как человек нравится, как друг нравится, но такой явной страсти и тяги нет. То есть идет искусственная защита, ей закрывают страсть, потому что если ее суженый будет сексуально притягателен, и у нее будет сильное чувство, там вспыхнет такая ревность, обида или уныние, что она убьет своих детей. Поэтому чем сильнее мы зацеплены за основы, тем сильнее нас урезают. Одного в деньгах, другого в чувствах. И когда мы пытаемся все-таки пробить это чувство, ощутить, так сказать, вот восторг, то мы можем получить обратное. Поэтому если женщина внутренне очень ревнивая или обидчивая, то есть зацепленная за продолжение жизни, то тогда, как правило, вспышку любви и страсти она никогда не должна испытать с мужем, потому что это убьет ее детей. Она должна в жизни в кого-то влюбиться, причем это должен быть неудачный роман, болевой, он или женат, или ее отверг, и так далее, или умер. И насколько она сдерживает свои сексуальные здесь моменты, насколько она принимает боль в этом треугольнике, настолько тогда она спасает ребенка. Если женщина вышла замуж, потом встретила свою страсть, скинулась, сломя голову туда, потом могут умирать дети и болеть, потом может умирать муж, и она в том числе. То же самое с мужчиной. Если мужчина очень ревнивый, обидчивый, преклоняется перед человеческой любовью, то ему жену дают больше как друга, сказать, как человека, которого он уважает, чем как страсть какую-то, и это нормально. И поэтому, в принципе, самые лучшие браки построены не на страсти, не на чувственности, а на дружбе, уважении и ощущении единства. Потому что вот это ощущение единства, в принципе, это есть на самом деле любовь. Поэтому те, кто ориентируется в отношениях на страсть, на чувственность, эти люди, ну, уже проблемные, скажем так. Так что не унывайте. В начале января я буду в Санкт-Петербурге. Очень рад. Можно ли попасть к вам на прием? С приемом уже разобрались. Значит, прием, сказать, я провожу так. Индивидуальный, телефонный, или, когда я понял, что сил меньше, стал проводить семинары. Поэтому индивидуальный, телефонный практически сейчас у меня закрывается, тем более пишу книги. А возможность семинаров, она будет. Может быть, в Волгограде будет семинар. Но это по моему состоянию и так далее. Может быть, в конце весны. Если можно, скажите, пожалуйста, адрес или номер телефона, по которому можно записаться. Я уже это сообщил. Почему в предприятии наметилась тенденция экономического кризиса? Ну, красиво. Вы знаете, вот это вот, почему на моем предприятии наметилась тенденция, сейчас телевидение, газеты стали настолько политизированы, мне говорят, почему вы про политику говорите? Да про нее невозможно не говорить. Потому что, сказать, если раньше политики где-то были там, они сегодня в наш карман залезают. Из нашего кармана деньги, так сказать, тырят, пардон. Вот я еду сюда в поезде, открываю газету, и там, так сказать, аргументы и факты. Там блестящая статистика. Украл 2 миллиарда долларов, 2 года условно. украл бидон молока, 4 года тюрьмы. Так сказать, украл 22 миллиона, перевел и так далее. 4 года дали, через полгода выпустили. Украла скатерть, 3,5 года. Вот наше, так сказать, ну как-то, тут поневоле начинаешь смотреть, что говорят депутаты, потому что, так сказать, каждое, так сказать, политическое заявление, я знаю, это попытка из моего кармана вытащить деньги. И все стали настолько политизированными, я пару дней назад говорю, и, так сказать, мой знакомый говорит, тут с одноклассниками, у меня с одноклассниками была несанкционированная встреча. Я говорю, может быть, неожиданная, вернее, как это, незапланированная, он, да, незапланированная. То есть уже вместо незапланированного человек говорит несанкционированное. Скоро все будем говорить этим языком. Так вот, когда бывает тенденция спада на предприятии? Если организатор, руководитель предприятия, начинает его заклинивать на моментах человеческого, то через него портится энергетика у всего предприятия. И тогда хоть самые умнейшие люди там соберутся, оно будет разваливаться. У меня мой знакомый, у него предприятие, сколько он туда денег вбухал, оно все время разваливается, разваливается. Он из Голландии пригласил фирму, которая занимается, вытаскивает предприятие, самые лучшие мировые специалисты. Он сказал, я буду платить 20% от прибыли, приведите в порядок предприятие. За год они внедрили туда своих людей, и эти люди работали в этом предприятии. Смотрели, анализировали, так сказать, информацию собирали, делали выкладки. В конце концов предприятие развалилось. Я ему говорю, да потому что ты внутренне разбалансировал, тебе никакая западная, так сказать, и восточная фирма не поможет. Твоя внутренняя концентрация на человеческом перекрывает возможность. Вот почему правителей выбирали старых. Почему, так сказать, если молодого правителя, он такого наворотит, потому что он концентрируется. Вот в Грузии молодой сейчас правитель, то есть он готов сделать все, что угодно, потому что вот эта вот концентрация, он может быть очень умным человеком, но если он эмоционально неправильно выстроен, будут проблемы. Вот я сейчас читаю, как Ельцин подписывал колоссальный, так сказать, убыток стране. Байконур там, так сказать, контракт вообще совершенно под Назарбаеву подписал. Почему? Потому что Назарбаев подходил, наливал ему рюмочку, и Ельцин говорил, ну, мы же президенты, что-то. И подписывал. Почему? Та же самая схема. То есть эмоционально, когда человек начал говорить о демократии, для него демократия – это свобода. А какая у человека, неверящего в Бога, какая может быть свобода? Наворовать, набрать себе, сказать, иметь все это. И чем больше он концентрируется на человеческой жизни, на благополучии, тем сильнее он ее должен разрушать и в себе, и в стране. Вот сама ситуация. Поэтому, если у вас проблемы с предприятием, наверное, вам нужно приводить в порядок руководителя. Если это вы, то начинайте с себя. Выпадают волосы уже 2 года. Очень хочу знать причину. Смотрим женщину. Готовность принять травмирующую ситуацию закрыта на потомках. То есть у вас загрузка по потомкам очень сильная. Когда вас... Вот у меня в Израиле, я смотрел одну женщину, у нее было полное выпадение волос. Прочитала мои, причем никакие таблетки, никакие целители не помогали. Она прочитала только мою книгу, все восстановилось. Там какая была тема? Неприятие краха основ человеческого. Значит, у вас это не только моменты эти присутствуют, но еще и загрузка по детям. Вот часто человек говорит, я прочитал книги, я чувствую, я стал другим. Результата особого нет. Значит, идет загрузка по детям. Для того, чтобы очистить детей, дети – эти наши тонкие планы. Мы должны научиться чистить наши тонкие планы. Тонкие планы очищаются только тогда, когда есть отстраненность от внешних. Значит, это нужно делать на фоне отрешенности сексуальной. Нужно поголодать, уединиться. И вот когда человек блокирует моменты мощной привязки к жизни и начинает молиться, вот тогда есть успех. Первое. Второе. Молитва сама по себе – это только слова. Когда мы говорим слова, мы подразумеваем, что мы так будем делать. Поэтому, если вас толкнул человек, а вы к этому отнеслись добродушно, понимая, что, наверное, вы его спровоцировали своим состоянием, то это и есть молитва. А если вас толкнули, вы мать-перемать такой-сякой, Господи, прости меня и его. Сами понимаете, что это уже шоу. Почему в книге Уолша «Беседа с Богом» самое страшное наказание – это человек духовно не развивается, нет роста. А у вас смерти людям раздаются налево и направо. Понимаете, смерть людям раздается налево и направо в нашей стране, во всем мире. Если мы поймем, что любовь к Богу важнее жизни, эта смерть будет раздаваться налево и направо еще больше. В коммунизме было поклонение жизни и благополучию. Убивали каждый день, убивали тысячами. Убивали как раз тех, кто был самым умным, самым, так сказать, ведущим, первым. Убивали первых, потому что именно первые в неверующем государстве уводили его от Бога. Поэтому уничтожение шло с самых талантливых, самых энергичных и самых умных. Так вот, самое страшное наказание – это потеря божественной любви. И когда мы понимаем, что наша жизнь не так уж ценна, нам легче думать о любви к Богу. Когда для нас жизнь становится абсолютной ценностью, как на Западе, наша душа о Боге забывает, хоть мы себе это повторяем. Я смотрел Уолша, у него концентрация идет на духовности очень высокая. Значит, самое страшное наказание для Уолша – это потеря духовности. Я не верю в личный контакт с Богом. Это профанация, этого быть не может. Для того, человек может контактировать с божественными планами. Объясняю, чтобы лично контактировать с Богом, нужно сбросить все слои человеческого. Это бывает только после смерти, да и то, этого не хватает. Это контакт со всей Вселенной одновременно. Мы с Богом едины на тонком плане. Но чтобы наше сознание вышло на контакт с Богом, оно должно разрушиться, а потом восстановиться. Поэтому книги Уолша я считаю красивой сказкой. Тем более опасной, чем, скажем, красивее и, скажем, внешне точнее эта информация. Зажимает домовой. В чем причина? Страдают многие в роду. Понимаете, часто домовые – это наши сущности, которые... Ведь когда, вот я смотрел, школьников в школу не пускают. Его дубль, его тонкие планы не пускают ее, там просто тапочки, так сказать, что-то происходит, ну, как исчезают. У него концентрация идет. Мать не могла принять крах сознания. У ребенка концентрация на сознании, школа его может убить. Поэтому его тормозят иногда отсутствием желания идти в школу, а иногда даже такими мистическими моментами. Поэтому, как правило, я смотрел, домовые появляются у того, у кого высокая гордыня, у кого зацепленность за судьбу. Тогда их начинают унижать через их сущности, через образы домовых. Так что этим домовым может вполне оказаться ваша какая-то дружественная вам сущность. После клинической смерти пропал интерес к жизни. Что делать? Дело в чем? Дело в том, что, вот мне многие говорят, когда начинаю читать ваши книги, полная апатия появляется к жизни и вообще не знаю, что делать. На самом деле, моменты апатии к жизни – это нормально. Я на одной из лекций говорил, один из признаков того, что вы начинаете получать тонкую энергию, это потеря интереса к жизни. А мы, как же так, мы в петлю в этот момент лезем. Именно тогда, когда идет процесс получения тонкой энергии. Поэтому момент апатии к жизни, нужно к нему относиться с пониманием. Это вам просто перекрывают возможность тратить энергию на секс, продолжение жизни, чувственность, на саму жизнь, укрепление ее, бизнес, дела, работа, на свою судьбу. И если вы в этот момент начинаете молиться и говорить, все нормально, любовь к Богу есть, я ее должна ощутить, не ощущая любовь к жизни, я должна ощутить любовь к Богу. Вот тогда вы выравниваетесь. У вас была клиническая смерть, это означает, вы за жизнь зацеплены уже в том масштабе, что вы можете погибнуть. Значит, вам дают клиническую смерть как кратковременный отрыв, но вы все равно импульс движения к Богу не сумели реализовать, и поэтому вас отрывают уже медленно, через потерю интереса к жизни. Это очень хорошо. Когда снимете внутренне, в душе, зависимость от жизни, в себе и в своих детях, когда ощутите, что любовь к Богу важнее жизни, интерес вернется. Нормальный процесс. Уважаемый СН, почему мне так хреново и уже давно? А вот потому, вот я сейчас и объяснял, почему. У меня к вам несколько вопросов. Живем в браке с женой 2 года, не получается родить ребенка. В чем причина? Идет ли вам информация о переходе и что вы об этом думаете? Ну, понимаете, у меня нет, сказать, я с Богом не общаюсь, и, сказать, инопланетяне не подлетают близко, а я пашу, я смотрю, общаюсь с пациентами, это достаточно тяжелая работа, и я делаю выводы. Но из своих наблюдений, так сказать, то, что я вижу, то, что мы готовимся к переходу, это несомненно. Я сроки говорил, это до 30-го года все. Так что здесь как бы, да, начало 8-й, активная раскачка, когда все полягут, судя по всему, 2012-2020, и после 2020-го рождаются принципиально уже новые дети, они уже где-то с измененной энергетикой, но после 20-го, как я сказал, там просто новое человечество уже начинает, и к 2030-му процесс заканчивается. Я смотрел, раньше вот то, что называется прошлой жизни человечества, прошлая жизнь – это 5000 лет назад, 2000 лет назад, 5000 лет назад, 15000 лет назад, 50, 500, то есть сейчас сжимается как бы время. И сейчас идет самый короткий период в истории человечества. Жизнь нынешнего человечества спрессуется до 300-350 лет этот этап. А потом она опять начинает 300 лет, потом начинается там 2000, 5, 50, 100 и так далее. То есть мы попали, мы получили бесплатные билеты. На самое яркое представление в истории человечества и в истории всего живого на Земле. Сейчас мы все можем объединиться, сейчас мы все можем погибнуть, сейчас умирает на наших глазах планета, деревья, вся экология. Сейчас все-таки есть шанс на выживание. И мы все это сидим и наблюдаем. И самое главное, что мы не только наблюдаем, мы в этом участвуем. Я недавно сижу, вот в Израиле с девочкой говорю, она говорит, я с вами согласна, книги читал. Она говорит, ну как принять? То, что умирают деревья, так сказать, просто идет гибель всего на земле. Гибнут животные, гибнут деревья. Экология разрушается на наших глазах. Океан отравили. Ведь это же гибель. Ну вот как это принять? Я объясняю ей. Если это происходит, значит, это на тонком плане уже было решено. Первое. Второе. Вы должны внутренне принять это как божественную волю. Но вы должны попытаться, приняв божественную волю, попытаться изменить внешнюю ситуацию. Если вы раздражаетесь на этот мир и на общество, которое убивает планету, это агрессия, и вы убиваете планету в том числе. Вам не нравится? Измените. Она говорит, а как же я изменю? Что сказать? Я пойду на собрание, в газеты. Я, говорит, ничего не могу, мне остается только обижаться. Я говорю, вот в этом вы не правы. Попытайтесь помочь планете. Не можете внешними путями, попытайтесь внутренне. С нами происходит то, какие мы внутри. Закон. Если планета умирает, значит мы умираем в душе. Приведите свою душу в порядок, пускай ваша душа будет красивой. Красота, истина идет через любовь божественную. Выстроите систему приоритетов в вашей душе. Ощутите, насколько важно непрерывно любить Бога, непрерывно любить этот мир, каким бы он ни был, даже если этот мир умирающий. И вот тогда, когда ваша структура на тонком плане изменится, то на этом тонком же плане начнет меняться энергетика Земли, энергетика человечества. И тогда мы можем спасти и экологию, и людей. Невозможно спасти экологию и людей, если погибает душа. Спасайте свои души, это самое лучшее спасение. Возвращаемся к записке. Не получается родить ребенка. Для того, чтобы получить деньги, нужно их потерять и сохранить добродушие. Перед тем, как нам что-то дать, Бог проверяет, что для него важнее, он или деньги. Поэтому тот человек, который может сохранить любовь и добродушие, а это есть божественное, что такое любовь и добродушие? Это процесс отдачи любви и энергии на тонком плане. Тот, кто при потере денег может спокойно это перенести, тот может иметь много денег. Тот, кто не может физически принять потерю денег, он называется жадиной, скрягой, и он должен быть нищим. Или он будет нищим рано или поздно. Для того, чтобы иметь детей, нужно их потерять. Потеря детей – это унижение и крах сексуального чувства. То есть это сохранить любовь при измене, при возможной смерти, при обидах. То есть это умение любить того, кто оскорбил твою любовь. Это умение любить себя, когда ты можешь умереть. Это умение простить и любить близкого, если он тебе чем-то не нравится. Это умение принять крах и, может быть, невозможность, когда вам сказали, не может детей появляться на свет. Вот я недавно читал статью, женщина долго не рожала, Потом забеременела, похоже, искусственное оплодотворение. Пятеро детей сразу. Врачи говорят, нужно убить троих, потому что вы родить не сможете. У вас первый раз пятеро, вы умрете, и дети умрут. И вот она внутренне пыталась найти, и вот, сказать, через религию она попыталась получить из религиозных источников какой-то ответ, и ей пришел ответ, что можно родить. И она отбросила все страхи. Что такое страх и сомнение? Это остановка энергии. Чем чаще мы боимся и сомневаемся, чем сильнее мы давим свою энергию, значит, уходит любовь. Тот человек, который умеет любить, но при этом боится и сомневается, он в конечном счете любовь свою задавит. Так вот, она отбросила все страхи, сомнения, поверила, начала молиться, и потом муж описывает. Я стою, жду, думаю, умрет или нет. Смотрю, мчится по коридору, санитар, протащил ребенка. Проходит несколько минут, мчится второй. Третий потом побежал. Говорит, когда пробежал пятый, я понял, все нормально. А его жена говорит, посмотрите еще, не завалялись ли там еще одного. То есть, вот это умение непрерывно любить, которое в этом помогла Вера, произошло фактически чудо. Врачи нигде, никакой врач при консультации не сказал, что есть хотя бы один шанс, 1%. Всего-навсего. Так что, первое, еще раз говорю, научитесь для начала, первый шаг для преодоления себя, это научиться проходить болевую ситуацию любую и сохранить любовь к Богу. Смотрим. Автора записки, мужчина, готовность принять травмирующую ситуацию на глубоком минусе. Через что идет? Отречение от любви к женщине, которая оскорбит человеческую любовь. То есть ваша душа внутри невероятно ревнивая. Любой ревнивый, обидчивый человек имеет мало шансов иметь детей. Значит, это признаки зацепленности за человеческую любовь. Все. Поэтому часто ревнивцы пьют. Почему? Потому что алкоголь, он глушит тонкие планы, он, так сказать, глушит возвышенные чувства, и в этом плане уменьшает зацепку за человеческую любовь. Поэтому, когда у человека очень сильная зависимость от этого, он начинает пить. Поэтому часто у алкоголиков куча детей, а у докторов наукоумных нет детей. Но это, сами понимаете, не пропаганда, а объяснение механизма. Значит, если вы снимаете зависимость от основ, то вам тогда и выпивать не надо. Что здесь, кстати, получается? Запад, вот когда человек, у него зацепленность за основы, за первородный грех такая, что уже шансов нет, тогда, чтобы выжить, он должен перенести точку опоры на любовь к Богу. Тогда снимается зависимость от человеческой любви, жизни и продолжения. Но если он не нашел дорогу к Богу, тогда он пытается противоположную точку опоры найти. И тогда безумно ревнивый становится безумно жадным и корыстным. Он думает только о деньгах. И у него рассуждение по такому принципу. Жена изменила, ушла. Зато деньги при мне. Это в какой-то степени его балансирует. Вот по этой схеме развивается Запад. Деньги – это все. И поэтому развал в семьях, бесплодие и так далее, и так далее. То есть это не вина, а это беда. То есть внутреннее преодоление зависимости не снято у человечества. На Востоке оно идет по схеме зависимость от принципов, тема гордыни. На Запад идет, так сказать, зависимость от желаний, но, соответственно, от материального аспекта и денег. Зовут меня так-то, мне 34 года, есть дочь 9 лет, живем вместе со старшей сестрой. Почему у нас не складывается личная жизнь, хотя внимания от мужчин достаточно? Для того, чтобы складывалась личная жизнь. Личная жизнь – это семья – это дети. Значит, личная жизнь работает на детей. Если вы внутренне работаете на улучшение детей, значит, у вас может быть муж, семья, личная хорошая жизнь. Если вы обделяете детей, направляете их в другую сторону, у вас нужно отнять личную жизнь. Правильная ориентация детей – это умение отдавать. Когда женщина умеет заботиться, умеет прощать, умеет сохранить любовь, когда она обижена, так сказать, в самых основах, это и есть отдача. На Востоке женщина экономически, фактически, религиозно, воспитанием своим, у нее нет выхода, она должна простить мужа, что бы он ни сделал. Поэтому там огромное количество детей. На Западе ты только ее тронь, полиция, цигель-цигель. Я слышал, 80% мужчин в Израиле сидят по заявлению жен. То есть в Америке там за стеной заплакал ребенок, тут же вламывается полиция, кто обидел ребеночка, все в тюрьму. Вот этот механизм преклонения перед жизнью, он и дает отсутствие в конечном счете жизни. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас складывалась личная жизнь, вы должны научиться не предъявлять мужчине претензий, прощать мужчину и заботиться о нем. Все. Смотрим, как у вас это получается. Балкон. Обращаюсь к балкону. Так, готовность отдавать. Три креста. Закрыто. Готовность потреблять. Три раза хуже смертельного. Это ваша душа так выглядит. То есть, вы внешне, может быть, красавицы, но ваша душа на внутреннем плане выглядит так страшно, что любой мужчина убегает. Вот и вся ситуация. То есть, если вот по диагностике, то вы говорите, он меня должен любить, он обо мне должен заботиться, он меня должен носить на руках, и не дай Бог, он меня еще обидит. Вот сама ситуация. Когда женщина говорит, я полюблю вот такого, такого и такого, это уже претензии, это уже условия, это уже есть получение, а не отдача. А когда она говорит, я его буду любить хоть какого, вот тогда и какой-то и подойдет. Так вот, самое интересное. Я недавно заметил, почему рождаются дети-инвалиды у людей. Когда ты хочешь любить только красивого, и когда это уходит в душу, в подсознание, это убивает душу. Тогда нужно любить некрасивого. Но некрасивого она не будет любить, откажется, и дают ребенка. Вот учись любить хотя бы такого. Значит, оказывается, причина появления инвалидов на свет – это преклонение перед детьми, перед красотой, перед человеческой любовью и продолжением жизни. Поэтому, еще раз говорю, научиться отдавать больше, чем получать, научиться не требовать в любви ничего, научиться любить просто потому, что есть объект для любви – это и есть выздоровление. И вам, судя по диагностике, работы много достаточно. С какого возраста и как правильно воспитывать ребенка, чтобы сформировать у него в первую очередь любовь к Богу? Я прочел недавно гениальную фразу, гениальную, которая звучит так. Ребенка нужно воспитывать с момента рождения его родителей. Так вот, воспитание ребенка начинается с себя. Если вы себя воспитываете, то, поверьте мне, вы воспитываете ребенка. Главные моменты, которые могут завалить ребенка, не прохождение первой любви, она, как всегда, травмирующая идет, то есть или, так сказать, подавление любви к тому, кто обидел, или уныние, раз, это, так сказать, моменты замужества, беременности и так далее. Ребенок реагирует. Вот сколько раз смотрел ситуацию. Вот, я был в Свердловске. Девочка 16 лет, пишет записку. Когда я встречаюсь с молодым человеком, у меня идет потом бешеное ощущение усталости, потери энергии, не вампир ли он. Я посмотрел, на самом деле вампир она. Тогда вопрос, почему у меня нет энергии? И я потом уже не на лекции, а на лекции начал, чувствую, что-то не срабатывает, я потом после лекции смотрел. Что получилось? Она у него забирает энергию, потому что она преклоняется перед человеческим, перед жизнью и продолжением. Чем больше она на этом концентрируется, тем сильнее она берет энергию не у Бога, а оттуда. Она у него берет пакет энергии. Дальше она ее должна распределить по телу. Доходит до первой чакры, самой энергетической. Идет жесткий блок и откат назад с потерей своей энергии. Почему? Меня это поразило. Потому что вампир обычно берет энергию и себя хорошо чувствует. Чем больше он возьмет, тем меньше контакт с Богом, и тем больше он дальше потребляет. То есть вампиризм – это путь никуда. Чем сильнее ты поклоняешься человеческому, тем сильнее ты скатываешься дальше, дальше, дальше. Поэтому те, кто начинает увлекаться сексом нетрадиционным, там, чем больше пост человек начинает искать, то есть не разнообразить секс не за счет души, теплоты, глубины, а за счет поиска поз, тем быстрее он начинает скатываться. Сначала разнообразные позы как можно больше, потом разнообразные такие, в конечном счете группники, потом начинается изменение, так сказать, сексуальной ориентации. Четкий путь, сколько раз я его наблюдал. Так вот, что здесь получается? У нее, по идее, должен сформироваться вампиризм. Что-то отбрасывает энергию и ее обесточивает. Я смотрю, что? Ее будущие дети. То есть ее будущие дети, если она не остановит процесс преклонения и подсознательной перекачки себе энергии, они не появятся на свет. И их души борются за свое выживание и пытаются ее перестать делать вампиром. Значит, если ей плохо с любимым человеком, значит, она должна его перестать обожествлять. Значит, она будет уже больше ориентироваться на чувство дружбы, а не сексуальности, страсти. И тогда, пройдя многократную боль от общения с ним, все-таки ее тянет к нему, она выровняется, и дети могут появиться. Если же ей с ним плохо, она побежит к другому, то тогда ей будет хорошо с тем, кого она сумеет хорошо отвампирить. Все, дети не появятся на свет. Вот так дети борются за свое будущее появление. Так если они на тонком плане борются за свое существование, значит, с ними можно говорить до той поры, уже в тот момент, когда они еще не зачаты. Поэтому вы можете говорить со своими будущими детьми. Вы можете говорить им, что любовь к Богу – это на самом деле самое высшее счастье, и что нужно уметь прощать, и нужно уметь любить то, что не нравится, и нужно уметь любить в любой ситуации. Можете говорить до появления детей на свет. Они вас слышат. Это как в аргументах. Я прочитал статью, когда в Китае был обычай, когда человек сажал беременную жену и говорил, вот я крестьянин такой-то, ты родился вот в такой-то семье, вот я такой-то. И были случаи, когда рассасывалась беременность. Ребеночек прикидывал? Нет. Ну, оказывается, и такое возможно. Так вот, чтобы ребенок не прикидывал, вы его убеждаете заранее, что надо принимать любую ситуацию. Дальше. Когда мне иногда ребенок плохо слышит, мне говорят, так вот как же помочь ему, когда он плохо слышит? Я говорю, мы слышим и видим полем, оно видит и слышит все, что происходит во Вселенной, но концентрируется вокруг нашего тела, и видим глазами, слышим ушами. Давным-давно известно, это еще, так сказать, с индийских моментов, когда человек начинает концентрироваться на полевой структуре и выключает тело, у него активизируется полевая структура и полностью восполняет все то, что делают наши органы. Человек начинает видеть кожей сначала, а потом видеть своим полем. Вот человек после во время клинической смерти начинает видеть все, что происходило. Это об этом все пишут. То есть он видит своим полем, полевой своим коконом, телом, которое находится на уровне поля. И слышит он также этим телом. Поэтому, когда ребенок спит, с ним можно разговаривать, молиться можно вслух, и он вас слышит. Когда человек без сознания, с ним можно общаться, и он вас будет слышать. Поэтому человеку в любом состоянии, если он умер, и с умершими можно общаться, и можно им помогать, если вы в гармонии. Вот и весь механизм. Но с умершими поосторожнее. Там тема уже другого мира. Я приводил пример. Там женщина просто обижалась на своего начальника. Он погиб. И у нее, так сказать, начались месячные, которые не прекращались полгода. Она говорит, я просто умру скоро. Я посмотрел, идет контакт с загробным миром, и обида на весь загробный мир. Думаю, что такое? А потом я понял. Я говорю, пойдите в церковь, сказать, поставьте свечку за упокой и снимите обиды на умерших, в первую очередь на своего начальника. На другой день все прошло. Вот почему говорят, о мертвых плохо не говорят. Нюанс, но очень много значит. Сын потерял руку, работая с циркуляркой. Не унывает, учится, работает. Какие в этом завязаны кармические связи? Дело в том, что руки связаны с реализацией. Я раньше говорил, руки – это тема способности. Просто иногда, если у нас, скажем так, мы хотим что-то в жизни реализовать и не можем принять краха этого, то тогда нам дают на тонком плане перетряску, и если мы его держим, мы должны или умереть, или реально что-то потерять, закрыв этим свою смерть. То есть потеря руки спасла ему жизнь. Посмотрим мать. Так, ну посмотрим сына. Можно смотреть? Можно. Что у него? Ой, у него очень плохо с потомками, и тема идет огромной концентрации на жизни и благополучной судьбе. То есть у сына непереносимость разрушения жизни и человеческой судьбы такая, что рассчитывать на появление потомков не приходилось возможным, и шанса выжить у него тоже не было. Поэтому через потерю руки идет каждую долю секунды непрерывное унижение жизни и человеческой судьбы. Он это принимает, и он чистит через себя потомков. А как правило, вот я смотрел псориазников, захожу в Мертвое море. Неделю назад. Смотрю, идет один псориазник, идет другой. Смотрю поле. У всех мертвые дети в поле, непереносимость боли от женщины. То есть... Если вы не можете принять крах человеческой любви, вы можете заболеть. Но если вы это сбросили на детей, все. Или рак, или псориаз, или развал по суставам, СПИД, все что угодно. В последнее время мне все чаще приходят записки с ВИЧ-инфицированными. То, что пишут, все это чепуха. Когда сообщают статистику по ВИЧ-инфицированным, что у нас всего 300 тысяч в стране, я в это не верю. У нас минимум 3 миллиона. Просто по запискам, если оценивать. Так вот, ВИЧ-инфицированный, что это такое? Это блокировка преклонения перед человеческой любовью. Для того, чтобы человечество выжило, все грехи нужно собрать в один пучок. И вот в этом узле это должно быть преодолено. Этот один пучок – это есть человеческая любовь. Главный конкурент – любви божественной. Значит, будут бить прицельно по человеческой любви, по продолжению жизни. Это отсутствие детей, которое идет на Западе. Это все болезни, связанные с мочеполовой системой. Поэтому сейчас огромное это снижение энергетики человека вообще, синдром хронической усталости. И так далее, и так далее. И у меня уже в моей практике есть те, кто, меняя себя, избавлялся от инфекции. У них этой инфекции не находили, СПИДа. И в первую очередь через умение, любовь к Богу, ощутить и почувствовать, что она важнее любви человеческой. Но еще раз повторяю, жесткое, мощное выключение через потерю руки, через неизлечимое заболевание и так далее, идет тогда, когда мы загрузили детей. Тогда каждую долю секунды я должен принимать разрушение и сохранять любовь. Поэтому инвалиды, которые правильно относятся к своей проблеме, это люди, которые работают не только на свое очищение и спасение, они работают, на спасение очень многих. Потому что возможность каждую долю секунды принимать ситуацию и ориентироваться на любви, она у человека, который, обделен, то, что называется, судьбой, намного выше, чем у других. Вот почему было понятие в России «юродивые». Калеки, увечные, несчастные, и часто юродивым становился человек совершенно здоровый, просто ощущая, что у него душа начинает погибать, унижая себя ежесекундно. Монахи даже кандалы одевали, вериги, для того, чтобы спасти свою душу. Потому что каждая доля боли и унижения, если к ней правильно относиться, она очищает душу. Так вот, если раньше нас трясли на тонком плане иногда, то эти годы, вот то, что называют тряской, вот такие моменты дестабилизации нашей стабильности будут идти часто. И любой, кто не научился внешне реагировать добродушно на перетряску, внутри будет также агрессивно реагировать. Но на внешнем уровне реакция одна, а на тонком плане совершенно другая. Поэтому лучше не тянуть со временем. Влияет ли непосредственно на ребенка включение видеокассеты с вашим выступлением? Я смотрел, влияет. Влияет, я это первый заметил, говорили, что Кашпировский там включили кассету, и там ребенок сознание потерял и прочее. То есть я тогда удивился, неужели просто включение какое-то реальное? А почему? Потому что многие маги, целители работают на тонком уровне, и телевизор дает это, что такое информация? Это последовательность волн. Значит, есть информация тонкого плана, значит, телевизор, в который вы что-то вставляете, он воздействует даже на того, кто находится в соседней комнате. Так что воздействие есть. Единственное, что поскольку моя информация достаточно болезненная, потому что Бог познается через любовь и через боль, то у меня есть ориентация, попытка, желание сохранить любовь в силу своего умения и понимания, и боль, о которой я сообщаю. Вот это как раз постоянные унижения, потери и принятие этого. Поэтому тот человек, кто боль не умеет принимать, на него может контакт с моей информацией сначала сказаться внешне достаточно тяжело. Но это, его проблема. Если мать кормит ребенка грудью, при этом слушает кассету и читает ваши книги, я бы этого не рекомендовал. Почему? Потому что мои кассеты, мои книги, в них я объясняю, я рассказываю, и в них достаточно сильный сознательный аспект. То есть я даю информацию не прямо, хотя сейчас у меня есть некоторая трансформация, но то, что я раньше говорил, зацепка то, зацепка это. Сейчас я говорю, просто непрерывно любите весь мир, каким бы он вам ни казался плохим. Непрерывно любите себя. В принципе, это мало оказалось, отличается от того, что говорят все мировые религии. Но это я прошел на своей шкуре, я это знаю, и поэтому, когда я это говорю, это работает. Потому что это не пустые призывы, а я это прошел, я это тысячи раз видел. Поэтому, когда вы кормите ребенка грудью, вам нужно настроиться на божественное. И поэтому здесь слова и мысли ассоциативные могут мешать. Поэтому здесь проще молиться и повторять, что вы любите Бога во всем, что, для вас высшее счастье – любовь к Богу. Я думаю, это будет лучше. Что, кроме терпения, вы могли бы посоветовать человеку, которому, в отличие от прошлых лет, сплошная полоса невезения в бизнесе? Хотя работаю с не меньшим рвением, но дела не идут, как будто заговорил кто-то, что делать. Для того, чтобы человеческое росло, жило и расцветало, оно должно быть обеспечено божественным. Значит, насколько мы учимся носить божественное в себе, насколько мы имеем право на человеческое. Как постигается божественное? Непрерывным устремлением к Богу и концентрацией на любви к Богу. Первое. То есть это умение любить то, что не нравится, тогда уже люблю Бога через эту ненравящуюся мне пленку. Значит, непрерывность устремления к Богу, любви к Богу и умение любить себя, свою судьбу и мир. Раз. Второе. Умение принимать боль. Терпение, поверьте мне, это еще не принятие боли. Человек может терпеть, но при этом унывать. И развалит себя, и умрет от рака или погибнет. Терпение подразумевает момент боли, концентрацию на любви. Два. Третье. Воздержание. То есть сдерживание энергии, которая проваливается в человеческие ценности. То есть воздержание сексуальное, воздержание в еде, воздержание в общении, воздержание в судьбе. То есть периодические моменты отстранения. Три. Четвертое. Непрерывное умение отдавать любовь, заботу, тепло, энергию. На всех уровнях. В первую очередь на уровне божественном, на уровне души, любовь, тепло, забота, на уровне духа, творчества, развития и на уровне тела, физический аспект. Даже когда мы выбрасываем физическую энергию, трудимся физически, если мы это делаем в хорошем настроении, это лечение. Но если у вас плохое настроение, вы физически занимаетесь, вы себя завалите. Потому что энергия не приходит, а вы ее расходуете. Будет обесточенность и потом болезнь. Вот я начал обливаться холодной водой. Тут же заболел. И я понял, обливаться нельзя. Прошло 20 лет, и только тогда я понял, почему я заболел. Я обливался водой вечером перед сном. Вечером нет энергии. Только ноги можно чуть-чуть, а я обливался целиком. Значит, первое, обливаться нужно утром, когда у вас много энергии. Второе, обливаться можно с молитвой и в добродушном состоянии, и когда хочется. Если у вас нет вот этой вспышки, полета, обливаться не надо. Вот закон. А многие так, каждое утро обливаюсь, смотрю крепче, крепче, потом уже выть хочется, пойду обольюсь, потом заболел воспалением легких. Механизм простой. Не могли бы вы объяснить зацепки человека на фотографии, что произошло с ним? Это диагностика. Как вы относитесь к лесбиянкам? Ну как нормальный мужчина, неважно. И вообще, это очень ужасно. Я, например, люблю свою учительницу. А дело в чем? Гомосексуализм и лесбиянство – это не вина, это беда. Это трагедия человека. Почему в мире сейчас бешено растет количество лесбиянок и голубых? Потому что мать, это прежде всего проблемы матери. Мать, которая не приняла краха человеческой любви, не могла сохранить любовь к Богу, обесточивает своих детей. Значит, у ее детей не должно быть потомства. У них нет энергии на потомство. И тогда они, им любовь хочется все равно любить. Но эта любовь, по сказать, должна обеспечить потомков. Должна быть чистка потомков. Они погибнут, они не выдержат этой чистки. Все розовые и голубые – это те, кто не может принять крах человеческой любви. И тогда они уходят, как бы любовь он имеет, но детей не будет. Это в какое-то его спасение. Поэтому гомосексуализм и лесбиянство – это в какой-то степени спасение человека. Но это спасение через отрезание рук, ног, то есть ущемление, так сказать, наших возможностей душевных. Поэтому это трагедия. И гомосексуализм – это болезнь не сколько детей, сколько родителей. Но в каком случае мать не может принять краха человеческой любви? Когда она переедает, когда она слишком занимается сексом и не может себя тормозить, когда она, имея мужа, смотрит по сторонам и мечтает еще о сексе каком-то. То есть половая распущенность, невоздержанность в желаниях, переедание, слишком увлечение гурманствами во всех отношениях, то есть нарушение всех заповедей, не возжелай, сказать, скота, ближнего и жены. То есть зависть – это и есть потребительское отношение и крах любви. Жадность тоже. А поскольку сейчас люди все сильнее зависят от человека, жадных, завистливых, ревнивых становится все больше. И, соответственно, появляются гомосексуалисты. Но еще раз повторяю, это трагедия, это серьезное заболевание, которое можно лечить, и оно лечится. Но для этого нужно ограничить себя в человеческом достаточно на долгий период, и внутри быть к этому готовым, и нужно долго идти к любви и к Богу, и молиться за себя, за свой род. Это проходит. Я это знаю, у меня эти случаи были. Поэтому, если, вот сказать, у женщины появляется чувство любви к другой женщине, давить это чувство нельзя ни в коем случае. Но в сексуальном аспекте нужно себя тормозить. Первое. Второе. Если к чувству любви, тепла, единения примешивается сексуальный аспект, это означает, у вас проблемы, у вас нет сдержанности сексуального чувства. Значит, ваша энергия переливается из божественного, из тонких планов, которые отвечают за детей, за вашу молодость, за вашу будущую жизнь, она переливается в секс. Разрушена перегородка. Это уже патология. Это нужно знать. Почему? Вот мне, я в 10-й книжке хочу эту записку привести. Женщина мне пишет, я в сексуальной связи со своим отцом. У меня было белокровие, после прочтения ваших книг оно прошло. Так вот, я понял, у нее было белокровие, чтобы не было сексуальной связи с отцом. Почему? Потому что у нас, оказывается, к любому человеку, которому мы испытываем теплое чувство, у нас автоматически включается чувство сексуальное. К любому. Но... Когда у нас есть табу с братьями, сестрами, с родителями, секс недопустим и с близкими родственниками, то тогда чувство тепла и единения, которое возникает, проходит, а сексуальное чувство тормозится. И это есть разделение человеческого и божественного. И насколько мы уважаем родителей и выполняем элементарные религиозные заповеди, настолько тысячу раз я испытал чувство тепла к родителям, к близким, к детям, к братьям и сестрам, и тысячи раз я затормозил свое сексуальное чувство. Я затормозил человеческое и позволил идти божественному. Поэтому то, что сейчас по телевидению показывает, Бог знает что, то, что сейчас снижена планка сексуального, так сказать, воспитания, дальше, если молодежь ложится в койку тогда, когда насытились тонкие божественные структуры и так далее, это бывает где-то после 17-18 лет, тогда привычка энергию высшую отдавать божественному, тонким планам, детям и будущему, а потом, так сказать, своей требухе, эта привычка входит в рефлексы. Поэтому, если молодежь начинает заниматься сексом с 12, 13, 14 лет, происходит катастрофа, потому что та энергия, которая должна идти на божественные тонкие планы, вся уходит в сексуальность. Вот у этих будут потом дети гомосексуалистами. Вот в Америке я слышал, там катастрофа, там с 12 лет все спят друг с другом. Свобода ребенка, все, ему дают свободу, это демократия называется. И в западных странах это в какой-то степени тоже есть. Вот это катастрофа. Мы ее сейчас видим, она идет как бесплодие. Поэтому человек невоздержанный, человек, присмыкающийся, раб своих удовольствий, это человек, у которого либо не будете, либо они будут, сказать, розовыми и голубыми. Поэтому любовь не давите, а желание все-таки желательно сдержать. Вы пишете, надо воспитывать в детях умение, желание заботиться о других, даже в ущерб себе. Насчет ущерба себе я не писал. В критический момент можно заботиться о других в ущерб себе. В критический момент, когда гибнет кто-то, я могу пожертвовать жизнью ради его спасения. Но когда... Он хочет, так сказать, иметь повышенную зарплату и благополучие, жертвовать своей жизнью я не должен за это. Так вот, помогать нужно человеку, так сказать, ущемляя себя, так, только в критической ситуации. А в обычной ситуации нужно помогать тогда, когда он хочет, у него не получается. Должна быть кратковременная помощь. И нельзя помогать тому, кто не хочет, у кого не получается, а мы ему помогаем. Я сформулировал простой принцип. Нельзя помогать человеку больше, чем он помогает сам себе. Потому что если вы ему помогаете, заботитесь о нем больше, чем он сам себе, он никогда о себе заботиться не будет. Вы убьете его душу. Он вас будет ненавидеть за эту помощь. Поэтому вы просто, может быть, неправильно поняли. Я так и жила, но мой сын стал использовать меня и всю семью в корыстных целях. Как быть? Сейчас он служит в армии. Но служба не тяжелая, осталось полгода. За это время убегал 3 раза на войну, 3 раза убегал, не пойму, почему он это делает. Он убегал потому, что он не может принять унижение своей жизни. Он не может принять боль, крах человеческого. Потому что вы его не научили принимать боль. Бог не только дает, но отбирает. В любви есть не только положительные эмоции, но всегда должно быть отрицательное. Чтобы Бога познать, мы должны испытать любовь и чувство боли. Это необходимо. Любовь без боли не бывает. Когда мы заботимся о другом человеке, мы должны заботиться в первую очередь о его душе. А забота о душе подразумевает дать любовь, заботу телу, а потом где-то ограничить. И вот если он любовь сохранит, когда ущемлен телом, когда наказан, когда ему не додали, вот тогда это воспитание. Поэтому та женщина, которая целиком и полностью заботится не о божественном, а о человеческом, накармливая тело, трясясь над ним и полностью исполняя все желания, убивает сына. Поэтому вы в моих книгах увидели понятие «забота», но не увидели понятие «жесткость» и «ограничение тела». Забота должна быть о душе. Я пациенту недавно сказал, первая стадия, которую вы должны пройти, научиться принимать боль от других людей. Вторая стадия, которую вы должны пройти, научиться давать боль другим людям. Давать боль другому человеку. Когда вы ребенка нахлопали, поставили в угол, это боль. Значит, вы можете давать боль другому человеку тогда, когда вы научились любить непрерывно. Потому что если вы даете боль и при этом не любите, это убийство на тонком плане. Но если вы научились любить человека, который хулиганит, который все что угодно делает, там, вам не угоден, тогда, если вы его любите, вы можете к нему относиться жестко. И он эту боль поймет и простит. Это уже гораздо высшее искусство, чем принять боль от другого. Поэтому детям нужна боль. Часто ребенок нарывается, чтобы мы его нахлопали, потому что он знает, что боль от родителей он примет, он его любит. А боль, когда его изобьют на улице, он не примет. Поэтому боль, как ни странно, детям нужна. Поэтому, сказать, дети часто ищут болевые моменты. А преклонение перед жизнью, это и есть преклонение перед жизнью, человеческой любовью и отсутствие боли. В Канаде все воют, кто туда приехал, русские, и уезжают оттуда, говорят, там невозможно жить. Эта страна настолько правильная, до отупения. Там ничего нельзя делать плохого, там только делать хорошее. Недавно в Канаде приняли закон. Школьники не имеют права бросаться друг друга снежками. Это больно. Это унижение, так сказать, достоинства человека. Вот при такой логике и будет катастрофа. Они не будут преступниками, но они жить не захотят. У них детей не будет, потому что у них бешеное преклонение перейдет через жизнь. Мы так устроены. Хотим мы или нет, мы должны иметь боль. Боль – это есть отрыв от жизни. Но когда мы постимся, голодаем, то мы происходим принудительный отрыв, заменяем добровольным. Но когда человек, оказывается, голодает, он испытывает душевную боль. Это все знают, кто тяжело идет на голодовку. Когда человек воздерживается сексуально, это тоже душевная боль. Когда человек готов умереть, готовность умереть – это на тонком плане уже смерть. Готовность украсть – это уже воровство. Поэтому человек, готовый потерять жизнь и сохранить любовь к Богу, он постоянно внутренне доставляет себе боль. Вы не научили сына терять? Он не умеет терять. Поэтому еще раз говорю, как относиться к другому человеку? Библия говорит, относись к другому так, как он относился к тебе, как ты хочешь, как? Да. Так вот, это сказал Христос, но оказывается, до него это говорили фарисеи. Это одна из главных правил фарисеев в иудаизме. Высшие моменты, в конечном счете, если проанализировать все религии, вывод очень простой. Относись к другому так, чтобы помочь ему ощутить Бога в себе. Если буду к ребенку относиться так, как я хотел бы, как он ко мне, я его закормлю подарками, вниманием и так далее, он меня возненавидит. Потому что я его свалю, я его душу развращу. А если буду относиться к нему так, чтобы он ощутил Бога в себе, значит, я ему должен давать любовь и боль, и унижение, и жесткость, и строгость. Боль, строгость – это тоже боль. Вот тогда он меня будет любить. Вот очень часто человеку помогают, спасают ему жизнь, делают все для него, он отплачивает черной неблагодарностью. А потому что для его души, может быть, важнее было умереть. Или быть в лишениях, а мы погубили его душу, спася его в этот момент. Поэтому я часто говорю, не лезьте в судьбу другого человека. Вы можете посоветовать, можете в критический момент помочь, но не лезьте с советами. Не пытайтесь сделать его счастливым. Он вам за это отомстит, потому что счастье для его тела – это не означает счастье для его души. Поэтому умение помогать другим – самая высшая помощь, которую вы можете оказать своим детям, другим людям и всему миру – это помощь на тонком плане. Это выравнивание энергетических главных структур. Если душа будет чистая у мира, мир выживет. Чтобы была душа чистая у мира, она должна быть чистая у вас. Поэтому, насколько вы поможете себе и своей душе, научившись любить, научившись отдавать, научившись принимать боль, научившись воздерживаться, настолько вы спасете мир, близких, своих детей и себя. Чего вам и желаю. Спасибо, до свидания.